Вернувшись из храма Якума домой в Тёфу, группа Тацуи, включая Лину, собралась в гостиной с серьёзными лицами. В данный момент это никак не мешает повседневной жизни, так что не стоит обо мне беспокоиться». Робко заговорила Минами, не выдержав гнетущей атмосферы. «А в Йотсубе нет волшебников, специализирующихся на внешней системной магии?» Будто проигнорировав Минами, спросила Лина у Тацуи с Миюки. «На подобной магии специализируется Цукуба. Одна из побочных семей. Вот только с этим не смог совладать даже сенсей. Так что я думаю, что не только сама, нынешняя глава семьи Цукуба, ни будущая глава Юка-сан тоже не смогут ничего сделать». Покачав головой, ответила Миюки. После того, как Якума поставил диагноз, само собой разумеется, что Тацу и Миюки спросили, не сможет ли он убрать паразиты из Минами. Однако ответ Якума был неутешительным. Якума — умелый волшебник древней магии. Когда Тацу преследовал Джоу Гунцзиня, он столкнулся с так называемой традиционной школой древней магии. Однако это было всего лишь такое название. А Якума, в отличие от той школы, унаследовал подлинное традиционное мастерство заклинателя. С незапамятных времен самой важной задачей людей, способных творить магию, была защита людей от всевозможной нечистой силы. Якума изучал именно такую магию, предназначенную для изгнания демонов, и этот Якума заявил, что не сможет вытащить паразиты из Минами. Если верить его словам, паразит внутри Минами находится в запечатанном состоянии, или будет немного точнее, если сказать «паразит запечатан внутри Минами». Как объяснил Якума, паразиты запечатали, используя Минами в качестве вместилища. И этот запечатанный паразит словно колпаком накрывает зону расчёта магии Минами, подавляя ее активность. Для принудительного извлечения паразита необходимо прямо внутри Минами провести процедуру, состоящую из нескольких шагов, начиная со вскрытия печати и заканчивая изгнанием паразита. Однако на этапе снятия печати существует риск слияния Минами с паразитом. Паразит погружен в самые глубины разума, на границу между сознанием и подсознанием, поэтому если слияние все же начнется, это будет означать неизбежный урон разума Минами даже в том случае, если завершение ассимиляции удастся избежать. В итоге Якума пришел к выводу, что для извлечения паразита нужна техника не изгнания, а подчинения. Другими словами, техника контроля над паразитом. А сам он смог бы только уничтожить или запечатать. Когда Якума объяснял это, его лицо выражало горькую досаду. «Не остается ничего другого, кроме как разыскать Минору и заставить его отменить свою технику?» К такому заключению в итоге пришел Тация после ответа Миюки на вопрос Лины. Ни Тация, ни Миюки, ни Лина не услышали застенчивую попытку Минами возразить. «Похоже, так и есть. Но как нам найти Минору? У нас ведь нет даже хотя бы подсказок, которые помогли бы выяснить его местоположение». После того, как Миюки согласилась с выводом Тации, Лина указала на текущую проблему. За этими словами она не имела злого умысла, наоборот, она действительно беспокоилась за Минами и не могла не высказать свое беспокойство. «У Миноры не так много вариантов, куда бежать». «В каком смысле?» Алина не смогла понять, что имеет в виду Тацу. У нее над головой всплыл огромный вопросительный знак, и она попросила Тацу пояснить. Миюки тоже выглядела озадаченно. Разумеется, в данной ситуации Тацу не стал отмалчиваться. Независимо от того, насколько высоки магические навыки Минору, он всего лишь ученик второго года обучения старшей школы. К тому же до недавнего времени он часто болел, а много времени проводил в больнице, поэтому у него не было особо много возможностей расширять свои связи за пределами школы. Но не сама. Разве Минору-кун не поглотила знания Джоу Гунцзиня? Так и есть. Тацу ответил на возражение Миюки тоном, будто говорящим «Я именно об этом и говорю». «Я считаю, что маршрут побега Минору будет ограничен теми вариантами, которые были известны Джоу Гунцзиню». «А конкретней?» Лина почти ничего не знала про Джоу Гунцзиня, поэтому вполне естественно, что у нее возник вопрос, что за человек этот Джоу Гунцзинь и при каких обстоятельствах Минору унаследовал его знания. Однако она предположила, что это будет сложная и запутанная история, и чтобы не тратить сейчас на это время, решила сдержать свое любопытство и попросила Тацу огласить только конечный вывод. Территория, на которую Джоу Гунцзиня были связи, ограничена Дальним Востоком Азии и Северной Америкой. «Это слишком уж большая территория», — ошеломленно пробормотала Лина. И она была абсолютно права, однако Тацу это ничуть не смутило. Два года назад совместными усилиями полиции Японии и Великого Азиатского Альянса был разгромлен преступный синдикат «Безголовый дракон», связанный с Дальневосточной Азией. Также я слышал, что организованный посредником маршрут побега из Великого Азиатского Альянса в Японию тоже был раскрыт и уничтожен. То есть Восточную Азию можно вычеркнуть из списка возможных мест побега? Думаю, да. ответил Тацу на вопрос Миюки, после чего повернулся к Минами, которую до этого момента все игнорировали, и сказал ей. «Минами, ответь ко мне на один вопрос». «Да, что такое?» ответила Минами, не показав никакого недовольства тем, что ее игнорировали. Точнее, она наверняка даже не чувствовала никакого недовольства. «Когда Минору увез тебя из Японии, у него случайно не было какого-нибудь попутчика-паразита?» «Был». Это был первый раз, когда Тацу спросил у Минами о времени, когда она была в бегах. Хотя у Минами часто возникало желание исповедаться, но до сих пор и Тацу, и Миюки старались не принуждать Минами к рассказу и всегда меняли тему разговора в подобных ситуациях. «Ты не знаешь, кто это был? Достаточно будет хотя бы имени». Минору сама называла его Реймондом. Минами ответила на вопрос Тацу почти мгновенно, не показав никаких признаков копаний в памяти. «Молодой голубоглазый блондин европейской наружности с опрятной внешностью, производящий своего рода впечатление, будто он еще совсем ребенок. «Да. Тацу сама, вы с ним знакомы?» «А не сама. Это же...» Не ответив на вопрос Минами и Миюки, Тацу продолжил прерванное объяснение. «С одной стороны, Восточная Азия уже исключена из кандидатов на место побега. А с другой стороны, Северная Америка, в частности Калифорния, до некоторого момента времени около полутора лет назад была территорией, на которой скрывался босс Джоу Гунзиня по имени Гудзе. И теперь, исходя из сказанного Минами, сбежавший из северо-западных Гавайских островов Минора сопровождается паразитом американского происхождения. Поэтому я считаю, что с наибольшей вероятностью нынешнее убежище Минора расположено где-то на западном побережье США. На мой взгляд, это все равно слишком большая территория для поиска. Как вообще ты собираешься его искать?» С нескрываемым скептицизмом спросила Лина, знающая, насколько велика ее родная страна. Тон ее голоса будто говорил: «Ты что, действительно сможешь его найти?» «Для одного меня это и правда слишком обширная территория для поиска. Думаю, сделать это будет сложно, даже если мобилизовать все ресурсы разведывательных сетей семьи Юцуба. Но что насчет федерального правительства США? Например, Министерство национальной безопасности США или антитеррористическое подразделение ЦРУ наверняка сумеют отыскать вторгшегося в страну паразита». Лина слегка нахмурилась, услышав ответ Тацу на ее вопрос. «А если к делу подключится отдел ФБР по вопросам национальной безопасности, то это вообще не составит труда, верно?» Похоже, выражение Тацу «наверняка сумеют» показалось Лине слишком скромной оценкой. «И как ты это сделаешь? Просто возьмешь и попросишь сенатора Кёртиса: «Пожалуйста, найдите для меня Минору? Или лучше будет передать этот запрос помощнику министра обороны через меня?» От такой беспечной манеры речи Лины на лице Тацу всплыла едва заметная улыбка. «Белый дом любезно предоставил тебя мне. Пора бы уже дать тебе твое первое поручение». Своим саркастическим замечанием Тацу ссылался на письмо из администрации президента США, где было написано, что подполковник Анджелина Шилдс предоставляется в бесплатную и бессрочную аренду. Алина ушла из армии в отставку и приехала в Японию. В будущем она планировала получить японское гражданство. Это в каком-то смысле был мирный побег из страны. Выражаясь другими словами, можно сказать, что США позволили сбежать официально признанному государственному волшебнику стратегического класса. Но они не могли признать это публично, поэтому правительство и армия США не приняли отставку Анджелины Шилдс, восприняв ее заявление об отставке как относящееся только к майору Энджи Сириус. В итоге визит Лины в Японию был аргументирован тем, что подполковник Анджелина Шилдс, являющаяся истинной личностью так называемого майора Энджи Сириус, была отправлена в Японию с секретной миссией. И заключалась эта секретная миссия в наблюдении за волшебником стратегического класса Шибой Тацуей и попытках склонить его на свою сторону, под предлогом передачи ее в бесплатное и бессрочное пользование. Разумеется, никто не раскрыл Тацуе все эти закулисные обстоятельства. Правительство США сообщило ему только про бесплатное и бессрочное пользование. Все остальное было личными умозаключениями Тацуе, но конкретно в данный момент не имело значения, верны его выводы или нет. «Лина, попроси федеральное правительство разыскать Минору». «Да-да, поняла. Меня ведь передали тебе в пользование. Я знаю». Ему было достаточно лишь того, что тут есть человек, который сможет выступить в роли посыльного. Дождавшись, когда на восточном побережье США наступит утро, Лина позвонила в Пентагон полковнику Бэланс. При этом она намеренно не использовала какое-либо особенное шифрование. Она передала Бэланс просьбу найти Минору в ходе телефонного звонка, в котором применялось самое обычное, в том смысле, что не особенное военное, шифрование. «Минору, похоже, федеральное правительство начало действовать». На западном побережье было еще совсем раннее утро, однако Минору и Реймонд не спали. Точнее, будет сказать, еще не ложились спать. В последнее время они, словно вампиры, ложились спать утром и вставали с сумерками. «Федеральное правительство? Не армия?» Спросил Минору у Реймонда, глядя через приоткрытую занавеску окна второго этажа на городскую улицу, на которой только начиналась дневная активность. Для общения им не нужно было говорить вслух, однако в данном убежище присутствовали не только паразиты, наоборот, волшебников людей здесь было больше. Основной причиной тому, что они общались вслух, было то, что такой способ общения просто больше всего подходит им обоим, однако также они это делали для того, чтобы не вызывать излишних подозрений у людей из организации. Сейчас эти двое находились в закоулках портового района Лос-Анджелеса. Минору и Реймонд прятались на одной из баз некой радикальной экстремистской организации, состоящей из волшебников. Получен запрос был именно армией, но ФБР и ЦРУ тоже явно примут участие. «ЦРУ разве не за границей работает?» Вопросительно склонив голову, спросил Минору. «Меры против террористов принимаются как за границей, так и внутри страны». Покачав головой, с ироничной улыбкой на лице ответил Реймонд. «Это мы-то террористы. Хотя да. Неудивительно, если нас будут так называть». Непосредственно перед приездом сюда Минору истребил целую военную базу федеральной армии. Армия США была убеждена, что уничтожение базы Pearland Hermes – дело рук Тацу. Однако на самом деле массовое истребление оставшегося на базе персонала учинил именно Минору. Оглядываясь назад на этот факт, Минору не мог отрицать, что теперь его можно назвать террористом. «Запрос на розыск отправил Тацу. Это случилось намного быстрее, чем ты предсказывал». Минору нахмурил брови, услышав это замечание Реймонда, но это не означало, что ему это было неприятно. Его хмурое лицо выражало лишь беспокойство о возможности попадания в неожиданную неблагоприятную ситуацию. «И что будешь делать? С тех пор, как нам здесь оказали поддержку, прошло всего полмесяца. Но если нашим противником будет ФБР или ЦРУ, то это лишь вопрос времени, когда нас обнаружат. Я вернусь в Японию». Услышав ответ Минору, Реймонд округлил глаза. «Не опасно ли это? Тацу явно ждет тебя с нетерпением». «Я должен решить этот вопрос окончательно». В глазах Минору была твердая решимость. Реймонд даже без телепатии понял, что Минору не передумает. «Тогда я с тобой», — заявил Реймонд абсолютно несерьезным тоном вместо каких-либо попыток уговорить Минору. «Что ты такое говоришь? Я возвращаюсь в Японию, потому что мне нужно это сделать. Хотя это будет намного раньше, чем планировалось, но я с самого начала намеревался однажды вернуться». Побледневший Минору посмотрел Реймонду прямо в глаза серьезным взглядом. «Я возвращаюсь из-за своих личных обстоятельств, а у тебя совершенно нет нужды так рисковать. Твои обстоятельства — это лечение Минами?» Реймонд говорил все таким же легкомысленным тоном. «Я ведь уже говорил. Мое желание — быть очевидцем истории вас двоих до самого ее конца». Пока у Минору перехватило дыхание, Реймонд продолжил говорить. «Ради этого я не пожалею рискнуть даже собственной жизнью».